Короче, так и вышло. Дедушкин совет оказался для полиции полезной рекомендацией. Они у тебя за спиной стояли. Хотя и сказали, мы целиком полагаемся на вас. А сами следили за мной, пока я была у мамы. Я их заметила мельком из окна. Но тогда они меня не окликнули, а приперлись ко мне домой. Незначай. И про тебя спросили. Не знаю ли я такого имени? Я ответила, конечно, знаю, читала в газетах. Но тебе не кажется, что в газетах пишут какую-то жуть? Как будто СМИ вместе с полицией сами придумывают картину преступления. По-моему, это называют информационным обществом. Так ты что-нибудь нашла? Много рукописей, очень старых. Даже пожелтели от времени. «Рукописи?» — удивленно переспросил я. «И что в них?» «Стихи». «Стихи? Танка». «Танка? Чьи?» «Ну, конечно, мамины. Ее почерком написаны». Я тоже не ожидала. Мы никогда с ней этого не обсуждали. Продолжая говорить, я обдумывал услышанное. «Стихи». И представить себе не мог. Когда Юка жила у меня, она зачитывалась сборниками современной японской поэзии, которые стояли у меня на полках. Но мне и в голову не могло прийти, что интерес к поэзии войдет у нее в привычку. Когда и по какой причине она стала писать стихи? Что за стихи она писала? Не знаю. Я и вообразить себе не мог. «Их много». Вновь услышал я голос Тока. «Страниц 100. На каждой по 5 стихотворений. Значит, всего где-то 500». «500 танка». «И о чем она писала?» «Я в этих танка плохо разбираюсь. Я ходила в школу за границей. Для меня японская поэзия все равно, что шифр. К тому же я подробно их не читала. Времени совсем не было». «А еще что-нибудь нашла?» «Больше ничего. Ни дневников, ни записных книжек, ни еженедельников. Еженедельник у нее, наверное, был, но она, скорее всего, взяла его с собой, когда пошла в парк. Я ее у сыщика спросила, но он сказал, что среди вещей, обнаруженных в парке, его пока не нашли. Сейчас они изучают, что сгорело во время взрыва, что разлетелось на части». «Наверное, он не врал. Если бы они что-нибудь нашли, то должны были бы обратиться ко мне». «Пожалуй. Даже записок по работе, каких-нибудь пометок, ничего не нашла». «Рабочее расписание. Этим занималась мамина секретарша. Я сегодня утром обратилась к ней, позвонила ей в офис. Короче говоря, никто не знает про ту субботу». Секретарь сказала, что ее уже расспрашивала полиция, ничего странного. Мама, похоже, четко разделяла работу и личные дела. Я подумал о возрасте Токо. 21 год. Нетрудно забыть. Для девушки своих лет она принимала весьма трезвые и взвешенные решения. Я не давал ей никаких подсказок. Она сама хорошо представляла, чем ей нужно заняться. «Значит, рукописи со стихами сейчас у тебя?» «Да. Я положила их в сумку и принесла домой. Полиция не знает. Я им не сказала. Хочешь почитать?» Я спросил, прежде чем ответить. «Тело мамы вернули?» «Да», — ответила она, — «сегодня утром». И по совету полиции мы сразу же отвезли его в крематорий. Фрагменты костей и пепел уже собрали. По японской погребальной традиции, после кремации родственники собирают палочками фрагменты костей и пепел в урну. Так мы поняли, что часть тела отсутствует. Полицейские предупредили, что восстановление тел погибших при взрыве имеет свои пределы.